Часть первая. Ты туда не ходи, ты сюда ходи. Глава первая. О, сколько нам открытий чудных! Я могу как угодно относиться к деду, и, если честно, добротой к нему совсем не дышу. Но не признать, что он умен, не могу. Точнее, очень умен. Мои ощущения, подкрепленные результатами допроса майора Северной Звезды, этот старик прокачал, что называется, на раз-два. Я даже не буду говорить, что вот, мол, будь у меня такое же понимание подводных течений здешнего высшего общества, да знания политических раскладов, да его жизненный опыт, я бы тоже так смог. Фигу! Я боевик и неплохой инструктор. Кое-кто зовет меня даже учителем. Аскуратов, Бельский. Пусть генетики говорят что угодно, но если представители одного рода на протяжении столетий занимаются каким-то делом, пусть даже таким широкопрофильным, как охрана государства, то рано или поздно их умения выйдут на другой качественный уровень. Иными словами, способности к анализу и просчету вероятностей у Никиты Силыча – это что-то с чем-то, а уж подкрепленные интуицией и сверхчувственным восприятием эфира – это не человек, а суперкомпьютер какой-то, причем линейной логикой там и не пахнет. Деду хватило моего рассказа, чтобы сложить 2 и 2. Уж не знаю, какую роль в проведенном им анализе сыграла его собственная информированность, но результат был удручающим для меня. «Кирилл!» Встрепенувшись и открыв глаза, старик прервал тайм-аут, взятый им на полчаса, сразу после того, как я закончил свой рассказ. И, смерив меня долгим, изучающим взглядом, заявил: «Я попрошу тебя выполнить одну мою просьбу, точнее, задать кое-кому один вопрос. И если ответ будет положительным, то с меня настоящее имя твоего злого гения. Идет?» «Считаете, это не Бельские?» — нахмурился я. «Вопрос, Кирилл. Потом будет мой ответ», — покачал головой Скуратов Бельский. Я пожал плечами. «Хорошо. Какой вопрос и кому я должен его задать?» «Нынешнему главе рода Громовых». Старик на миг притормозил, но тут же, мотнув головой, словно избавляясь от какой-то назойливой мысли, продолжил: «Не уверен, что он прямо ответит на этот вопрос, но попробуй узнать причину отстранения Георгия Дмитриевича от главенства в роду. Если ответ будет связан с душевной болезнью, то я раскрою тебе цепочку своих умозаключений и назову имя твоего недоброжелателя. Но предупреждаю, доказательств у меня нет. Есть только сами умозаключения. Если же нет, то мы забудем об этом разговоре. Добро!» «Мне Алексей уже сказал. Домашнюю версию, так сказать», — протянул я, и, встретив заинтересованный взгляд деда, кивнул. Согласно ей, Георгий Дмитриевич тихо поехал рассудком. «Вот так», — удовлетворенно улыбнулся мой собеседник. «Вот и сложилась наша головоломка. Теперь на все 100%. Жора всегда отличался гипертрофированной, почти фанатичной ненавистью к иезуитам и неустойчивой психикой. Мда. Впрочем, среди людей нашего поколения, тех, кто прошел и не забыл княжьего мятежа и Великой войны, проблемы с психикой — штука совершенно обыденная. Ничего удивительного. Совсем ничего. Недаром же большая часть глав родов сегодня состоит преимущественно из наших детей, и далеко не самых старших. Хотя патриархов семей и сегодня хватает. Никогда не задумывался об этом, Кирилл. Почему большая часть еще живых старейших представителей родов не возглавляет их по праву? «Ничего себе откровение!» Я взглянул на замолчавшего старика, но тот успел вновь погрузиться в свой странный транс. На этот раз ему хватило всего минуты. А когда он открыл глаза, у меня мурашки по спине пробежали от его взгляда. Хорошей такой маршевой колонной. Последний раз такое со мной было еще там, перед тем, как по берегу, где скрывалась наша группа, отработала корабельная артиллерия. Непередаваемые ощущения, да. Скуратов-Бельский тем временем успел подобраться и чуть ли не к бою подготовиться. По крайней мере, я четко ощутил собирающийся вокруг него эфир. «Кирилл!» Не сводя с меня взгляда потемневших глаз, старик медленно выпрямился в кресле и заговорил, тяжело роняя слова. «Отрицать твоего права на подобные действия я не могу. Сам бы поступил аналогично, но... Надеюсь, что ко мне в гости ты не придешь так же, как Георгио или Ирине. Как Гранд-Гранду не советую». «Вы о чем?» Я растерянно и непонимающе взглянул на деда. «Черт! Догадался! Но как? Как?» «Ты услышал!» Сухой и короткий ответ. Но в глазах все же мелькнула тень неуверенности. «Ага, значит, прочесть меня он сейчас...» «Хотя не факт. А тучи-то сгущаются?» «Да! Эх, я вообще-то живым отсюда выйду? Или как?» «Хм, пусть так. Но вы же не собираетесь идти по стопам уважаемого Георгия Дмитриевича и его невестки, правильно?» Осторожно проговорил я, и дед после короткого раздумья напряженно кивнул. «Во как! Не на меня одного атмосфера давит, оказывается». «Согласен». «Вот и договорились. До союзников нам, конечно, еще грести и грести. Но нейтралитет уже есть. И то хлеб». «Воевать с этим я не собираюсь. Да и дед, судя по всему, отнюдь не горит желанием выйти против меня на бой. Но самое главное, он явно не станет сдавать меня полиции. Да и причитать о падении нравов и ужасаться моей жестокости, кажется, тоже не намерен. Боярские заморочки. Но сейчас я только рад этим средневековым вывертам, как говаривала Агнесса, громовский преподаватель этикета. Мы со Скуратовым одновременно потянулись к меду, глухо звякнули, столкнувшись серебряные чеканные бока». Отсалютовав друг другу чарками, одновременно их осушили. И как-то незаметно напряжение растаяло, оставив на память разве что треснувшие стекла в низком окне, да осыпавшиеся мелким крошевом стеклянные же дверцы книжных шкафов. «Ну вот, опять Ефимию порядок здесь наводить!» — со вздохом констатировал дед и, покосившись на меня, махнул рукой. «Спрашивай! Вижу же, что не имется». «А чего спрашивать? По-моему, и так ясно. Разве нет? Я сейчас чувствую себя, как Ватсон рядом с Холмсом, и на языке только один вопрос вертится». «Но черт возьми, как?» «На самом деле это несложно», — пожал плечами чуть расслабившийся собеседник, пускаясь в объяснение. «Мда». Осознать, что Кирилла с малолетства готовили как какого-нибудь шахида, это было сильно. Психологическая ломка по всем правилам. Ликвидация любых привязанностей, ограничение общения и постоянное давление, не дающее расслабиться. Знакомые технологии и чертовски эффективные, признаюсь. Понятно, что моя эмансипация внесла изрядные коррективы в план поехавшего рассудком Георгия Дмитриевича. Пришлось деду срочно придумывать, как обламывать начавшие появляться личные связи. У самоубийцы не должно быть собственного дома или места, которое он мог бы назвать таковым. и в бывший конный клуб зачастили незваные гости. Ну и попытка отжать мою собственность как завершающий штрих. Вот, кстати, по поводу нежданных визитеров. А не мог старый урод как-то повлиять на действия невестки? Уж больно вовремя она нарисовалась на пороге моего дома. Хм, тут даже Никита Силыч спасовал, не сумев ответить на вопрос. Ладно, не так уж важно. Идем дальше. У будущего оружия не должно быть личных привязанностей. И меня запихивают в школу, где отношения между учениками в большинстве своем строятся на жесткой конкуренции, праве силы и старшинства. Только тут я сам, походя, смешал Громову-старшему карты, пооткрывав кучу клубов, даже не подозревая, что администрация гимназии, оказывается, давно и старательно гнобит лишние школьные организации, оставляя только минимально необходимое их количество с разновозрастным составом, который только подогревает конкуренцию внутри самих клубов и соперничество между ними. Все во имя победы, ага. Облом. Десяток новых клубов просто размыл эту самую конкуренцию вместе с соперничеством. А уж форма подачи проектов и вовсе уничтожила ее остатки. Затем орудию нужно дать мотив для перехода на темную сторону, то есть для побега из страны в распахнутые объятия иезуитов. И учитывая, что давление аристократии на мещанина в школе я просто не заметил, в ход пошла тяжелая артиллерия связей отставного комнатного боярина. Да-да, Преображенский приказ — кровавое пугало, которое должно было отвратить меня еще и от эфирников. Недаром же Переверзев светил визиткой Прутнева. Вообще стоит только удивляться, с какой скоростью покойный боярин генерировал свои планы. Ну и под занавес попытка повлиять на меня через Ольгу. Представить невесту шалавой, ославить ее на весь свет. Это же какое разочарование для влюбленного 15-летнего парня. А заодно эта выходка обрубила бы мне любой намек на возможность быть принятым в обществе, независимо от исхода дела. Расстались бы мы с Ольгой или остались вместе, житья в столицах нам бы не было обоим. В общем, по зрелом размышлении я пришел к выводу, что правильно сделал, отправив Георгия Дмитриевича на тот свет. Туда ему и дорога. Будь моя воля, оживил бы тварь и заново прикончил 10 раз подряд. А вот тут, кстати говоря, мог быть и второй слой, задумчиво протянул Скуратов-Бельский в ответ на мое рычание по поводу попытки Громова-старшего превратить мою невесту в нимфоманку. Я непонимающе взглянул на собеседника. «Как думаешь, каким способом тебя намеревались взорвать после твоего попадания к иезуитам?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Понимая, что у урода был какой-то план, как подсунуть меня по пистам, но вот как он намеревался повернуть меня против них, не знаю». «Смерть Люды и Николая была устроена по указке иезуитов», — тихо произнес старик. «У меня до сих пор руки слишком коротки, чтобы их достать. Точнее, заказчиков. Что же до тебя? Ты был слишком мал, чтобы хорошо запомнить родителей. И не факт, что захотел бы мстить за их смерть. Громов не мог этого не учитывать. Так что, думаю, если бы не Ольга, тебе подвели бы какую-нибудь другую девочку, а потом разыграли бы тот же самый сценарий, а в нужный момент подсунули бы доказательства причастности иезуитов к этой неприглядной истории». «А зачем тогда нужно было валить все на Бельских? Или они, как и Томилины, были связ...» Я поднял взгляд на старика. «Северная звезда и гончие. Одного поля ягоды? Хм, а вот в это я тебе соваться не советую», — нахмурился Скуратов. Не знаю, откуда у Громова была эта информация и зачем он привязал к этому делу Бельских. Но это уже совсем другие игры, Кирилл. И проходят они по совершенно другим правилам. Это политика. Прими добрый совет. Не стоит в нее лезть. Вот чего мне не нужно, так это политических и шпионских игрищ. Своих проблем хватает, проворчал я. Вот и замечательно. Кстати, Кирилл, а не скажешь, с чего вдруг ты решил, что эти отряды оба связаны с папистами? Вкратчиво поинтересовался Скуратов-Бельский. Во попал. Думай, голова, думай. Шапку куплю из песца, ага. Того самого, который сейчас ко мне подкрадывается. А то, глядишь, и без визелей останусь. Хм. Перед смертью Роман Томилин молился на латыни. А ты откуда знаешь? Удивился дед. Ты же вроде бы в это время уже в Мещанах обретался. Так ведь это я его на тот свет наладил, пожал я плечами. У Громовых с Томилинами как раз война приключилась, и Роман посчитал, что это хороший способ расстаться со своей пассией радикально. А я, как учитель, должен своих учениц оберегать. Вот и пришлось доказывать ему, что Лине умирать рановато. Понятно. Старик машинально отправил в рот ломтик ветчины и мотнул головой. Ну ладно, с этим ясно. Но что из того, что Роман молился на латыни? Он же из папистов, хоть и принял православие. Привычка. Сомневаюсь, что все паписты перед смертью бормочут девиз «Общество Иисуса», — фыркнул я. Скуратов сверкнул глазами, но тут же притушил не вовремя поднявшуюся волну в эфире. Интересно, откуда молодой Николаев вообще знает о существовании у ордена святого Игнатия какого-то девиза? Это не та информация, которую можно легко найти в паутинке или библиотеках. Впрочем, если Громов подошел к делу обстоятельно, то... Нет, не вяжется. Не стал бы старый псих так готовить свою бомбу. К иезуитам должен был попасть растерянный юноша, изрядно поколоченный судьбой и разочаровавшийся в боярах и государе, но никак не знаток традиций и истории общества Иисуса. С другой стороны, кто знает, что мог найти мальчишка в библиотеке Громовых? Нет, но какое чутье, а? Вот так на одних ассоциациях связать подставу Бельских и Северной Звезды с гончими Томилина? Все-таки кровь не водится. Никита Силыч вздохнул. А что, может, действительно поговорить с государем? Пускай передаст боярский титул Скуратова Кириллу? Грех же такую линию терять. Пусть Скуратов никогда не был склонен переоценивать значение Евгеники для одаренных, все-таки, будучи грандом эфира, он имел собственное мнение о наследовании дара и способах его развития. Но в данном случае просто жаль труда поколений его предков, выпистывавших в роду такую вот линию интуитов и аналитиков, как выразилась однажды о них дочка. А она ведь знала, о чем говорила. Мастер Евгеники как-никак. Стоп! Кирилл же только что рассказывал о своей неземной любви к младшей Бестужевой. Это что же получается? Дочкина работа? Ну, Люда, ну, экспериментатор. То-то она так легко согласилась уйти за мужем под начальство его старого приятеля. Все просчитала и ничего не сказала отцу. Умница этакая. Эх... Если бы не та злосчастная авария... Нет. Понятно, что дочь не стала бы просить за мужа перед Никитой Силычем. Да и сам Скуратов скорее отрубил бы себе руку, чем признал наследником рода отпрыска Георгия Громова. Но ведь он и сам не вечен. А внук после смерти Скуратова вполне мог бы претендовать на его титул. Если не сам, то как регент собственного ребенка точно. потому как очевидно, что дочка очень хорошо постаралась с выбором невесты для своего сына. И линия Скуратовых в будущих детях Кирилла будет не ослаблена, как того можно было бы ожидать при подобном наследовании, а наоборот, усилена. В этом можно не сомневаться. О да! Скуратов-Бельский грустно улыбнулся хитроумию и таланту дочери. Его радость, его горе. Привычно загоняя застаревшую боль, стягая ее спасительной яростью, холодной и расчетливой, Никита Силыч глубоко вздохнул и, чувствуя, как успокаивается всполошенный этой вспышкой злости эфир, невольно усмехнулся. Точно так же непокорные потоки этой вездесущей силы шарахаются от старого Гранда, когда он вспоминает о том, как пришлось оставить титул. О, кто бы знал, как бесила его одна только мысль, что Бельские наследуют его имя, если бы не нелепая смерть младшего брата на давно отгремевшей войне, то и после ухода Никиты Силыча род Скуратовых-Бельских продолжился бы младшей ветвью. Но, увы, брат сгинул где-то в огненных полях за Одером, не оставив наследников. А теперь, благодаря дочери, у их рода появился шанс, и он им обязательно воспользуется. Но воистину, этим миром правят мертвецы. Никита Силыч скользнул взглядом по фигуре внука, по его лицу, и как будто себя в молодости увидел. А мальчишка не так прост. Кажется, даже эфирный ураган, вызванный воспоминаниями деда, его не затронул. Старик присмотрелся к Кириллу и удивленно хмыкнул. Потоки эфира вокруг тела юноши только что строем не ходят, если можно так выразиться. Экий, дрессировщик-укротитель, однако. Понятно, почему он никак не отреагировал на возмущение эфира. Его-то оно никак не коснулось. Глаз урагана. Ха. Грант — одно слово. Прав был цесаревич. Что ж, может быть, оно и к лучшему. Паренек явно не сможет прожить жизнь спокойно, как и положено заштатному мещанину. Ни одному Гранду такого еще не удавалось, несмотря на то, что своего статуса они достигали, будучи уже далеко не юношами. Есть что-то такое в их даре, не дающее лениво развлечься на печи. А тут гиперактивный 15-летний паренек на самом гребне гормональной волны, и он уже Гранд. Как бы беде не случится. А за разрушенную столицу государь по головке не погладит точно. Отвлекшись от каких-то своих дум, явно нелегких, судя по тому, как бурлил эфир, дед наконец вернулся на грешную землю и потянулся к кранику бочонка. Ну да, опомнился, называется. Он тут будет в империях витать, а я сиди, скучай в ожидании. Вот уж нафиг. «Хм, мы что, уже все выпили?» Мимоходом удивился Никита Силыч и заорал так, что у меня уши заложило. «Ефимий, щучий сын, тащи второй бочонок!» Очередной дубовый толстячок оказался на столе быстро и незаметно, а Ефимий также быстро исчез из комнаты. Старик проводил его взглядом и, убедившись, что тот достаточно плотно закрыл за собой дверь, наполнив обе чарки до краев, усмехнулся мне в лицо. «Ну что, Кирилл Николаевич, будем делать из тебя настоящего Гранда?» А что тут можно было ответить? Серебро в наших руках глухо звякнуло, и хотелось бы сказать, что предложение Скуратова-Бельского было мною тут же с благодарностью принято. Но нет, мы еще добрых 3 часа обсуждали условия моего обучения, И только договорившись о частностях, которые дед так и норовил назвать мелкими и несущественными, хлопнули по рукам. Но это для него были мелочи, а вот я придерживался другого мнения, особенно касательно сроков и графика учебы. Да и учебой в полном смысле слова это было не назвать. Скорее уж курсы повышения квалификации. Как бы то ни было, но по результатам нашей договоренности мне пришлось поставить крест на планах по скорому возвращению домой. Правда, в ходе беседы я выторговал себе пару выходных на празднование Нового года и православного Рождества. Но вот о затее получить сертификат о полном среднем образовании сразу после окончания рождественских каникул, кажется, придется забыть. Я просто физически не успею подготовиться к экзаменам. «Чего скис, Кирилла?» — усмехнулся дед. «Да вот хотел директору гимназии пилюлю подложить. А теперь, боюсь, у меня на эту затею не хватит времени», — задумчиво протянул я. «Ну-ка», — заинтересовался Скуратов. «Рассказывай, что ты там задумал?» «Да ерунда. Он ведь давил на плохую успеваемость, прогулы. В общем, в документах об отчислении выставил меня этаким нежелающим учиться дебилом. Я развел руками. Понятное дело, что если вздумаю подать документы в другую школу, характеристику и полный приказ из гимназии там затребуют вместе с промежуточными итогами моего обучения, которых просто нет, поскольку триместровых контрольных я не писал и тестов не сдавал. И сильно сомневаюсь, что написанное там понравится тем, кто будет читать это творчество моего бывшего директора, так стремившегося угодить моему бывшему опекуну. Вот при получении этих документов я и задумал ответить на эту гадость, так сказать, асимметрично. То есть? Сдать экзамены экстерном в городском образовательном совете после рождественских каникул, со вздохом ответил я. А теперь придется перенести эту затею на февраль, если не на март. Думаешь, твоему бывшему директору будет хоть какое-то дело до этого? Мальчишеская выходка и только. А если ты умудришься провалить экзамены и сам сядешь в лужу, так это и вовсе будет ему только в радость, — фыркнул дед. Может быть. Но в своих силах я уверен. А директор может делать вид, что ему нет никакого дела до отчисленного ему ученика. Но только до тех пор, пока об этом курьезе не станет известно в свете. Думаю, попечители оценят такую демонстрацию профессиональных качеств господина директора по достоинству. Я позволил себе легкую ухмылку. А уж если слухи о педагогической удаче директора гимназии пройдут литературную обработку Елены Павловны... Елены Павловны? Ты имеешь в виду великую Мегеру? Дед расплылся в широчайшей улыбке и захохотал. Кирилл, беру свои слова назад. В таком виде твоя идея просто обречена на успех. Если, конечно, ты сможешь получить сертификат. Впрочем, тут я могу тебе помочь в рамках нашей договоренности. Что скажешь? Возражать не буду точно, согласился я. Когда приступим? Да вот завтра с утра и начнем. Дед бросил взгляд на часы, стоящие на столе, и хмыкнул. «Точнее, уже сегодня. Время 3:00 ночи. Так что давай-ка, внучок, по кельям и баиньке. Подъем в монастыре в 6:00. А ты хоть и не послушник, но уж трудником тебя назвать точно можно. Так что устав распространяется и на тебя». «Устав? А как же это?» Я обвел рукой окружающую нас обстановку и завершил жест хлопком по ополовиненному бочонку. «У Аркашского монастыря в некотором роде особое положение, как и у его монахов», — чуть помедлив ответил Скуратов-Бельский, а, заметив мою недоверчивую ухмылку, вздохнул. «Трудно объяснить это непосвященному, да и разговор займет много времени, а потому давай перенесем его до удобного момента. Или можешь расспросить о нашем монастыре своего будущего тестя. Он по долгу службы кое-что о нас знает. Немного, но... И тебе пока большего знать не надо». «Понятно». «Ладно, мне не к спеху», — кивнул я, поднимаясь с кресла. «Значит, по долгу службы, да? Интересно. Очень. Впрочем, пока это действительно ни к чему. Но зарубочку в памяти насчет Бестужева-старшего я сделаю». «Вот и договорились». Старик поднялся следом. «Я позову Ефимия, он тебя проводит. Ты бреешься?» «Хм, пока нет. Для верности я даже рукой по щеке провел». «А к чему вопрос?» «Чтобы отдать правильные указания Ефимию», — усмехнулся Скуратов. «А то с него станется с утра потащить тебя к Бродобрею, как всех наших послушников и трудников. Оно тебе надо?» «Да уж, терять полчаса сна только потому, что ретивый погонщик послушников решит приобщить меня к тайне бритья, как это необходимо по уставу монастыря, мне как-то не очень хочется». Попрощавшись с дедом, я последовал за все тем же Ефимием, и, миновав пару лестниц и несколько гулких коридоров, оказался перед одной из низких, глубоко утопленных в стену дверей. Честное слово, не зная я, что нахожусь в монастыре, решил бы, что это тюрьма. Впрочем, обстановка в келье совсем не напоминала камеры. Небольшое квадратное помещение с белеными стенами. Простая, но добротная мебель. Шкаф для одежды, для книг, бюро с удобным креслом, мягкая кровать. И дверь, ведущая в ванную, где, как в хорошем отеле, есть все необходимое для приведения себя в порядок. Да, похоже, Аркашский монастырь действительно особое место. Поблагодарив сопровождавшего меня монаха и получив от него ключ от кельи, я, наконец, остался один и, последовав совету одной книжно-киношной героине, решил перенести размышления о встрече с дедом на завтра. А сейчас в душе спать.